Глава 19. 31 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. Услышать тихое шуршание поле по комнате, ощутить свет сквозь закрытые веки и просто проснуться было даже удивительно. Тело ломило, как в горячке, и слабый стон вырвался сам собой. «Проснулись, ваше сиятельство!» Еще не открыв глаз, я словно наяву увидела обеспокоенное лицо подруги-камеристки. Та громким быстрым шагом подошла к изголовью. «Вам, верно, пить хочется. Сейчас я помогу». Она попыталась меня приподнять, но сидеть, пить и вообще что-либо делать не хотелось. Говорить не получалось, и я недовольно замычала. «Больно? Ох, бедненькая. Ну, лежите тогда, лежите, я рядом побуду». Во второй раз проснуться оказалось ненамного легче. Ресницы слиплись противной корочкой, и открыть глаза было даже больно. Поднять руку, чтобы ее убрать, казалось излишним подвигом, но в конце концов и это получилось. Тогда Полю я не только услышала, но и увидела. Камеристка вошла по-своему стремительно, неся на вытянутых руках вчерашнее платье. «Ульяна Петровна, проснулись! Лежите! Я сейчас, я секундочку!» С превеликой аккуратностью платье было повешено на плечики и устроено в шкафу. «Хотите пить?» Я слабо кивнула. «Ну давайте тогда осторожненько. Вам нынче утомляться не следует». Не переставая говорить, Поля помогла напиться, после принялась обтирать мои руки влажным полотном. «Лекарь сказали, что у вас это нервическое, от переутомления. Его благородие хотел к вам пару служанок приставить, но я упросила меня оставить. Неужто сама за вами плохо посмотрю?» Значит, про занятия ведовские пока никто не знал. Хорошо, что Поле такая бойкая. Лишних девиц рядом терпеть не хотелось бы, тем более в Рековских. «Может, вы все же умыться желаете?» «Да, пожалуй. Сейчас. Потихоньку». Подняться удалось, лишь оперевшись на камеристку. Но добраться до туалетного столика все-таки получилось. Тело вспомнило о своих потребностях, из-за чего с умыванием пришлось подождать. Разлеживаться и правда не стоило. С родных сталось бы, узнав о недомогании, забрать меня домой. Тогда уж точно не вышло бы найти никаких свидетельств против барона. А в этом своем намерении я вчера только укрепилась. «Поля, подай воды». Камеристка полила на руки и наклонилась совсем близко. «Я тряпочку вашу под подушку убрать успела. Хотела после сжечь, как вы еще в имении наказывали, только когда пустили меня к вам. Тряпочки там уже не было». Слова освежили получше прохладной воды. «Тряпочку, наверное, ту, которой кровь вытирала. Пропажу точно устроил барон. Сложно представить, чтобы кто-то другой мог делать что-то в этом доме без ведома хозяина». «Так, может, и прежнее? Но как? И зачем ему это?» Вновь вспомнились слова Ирины про ритуалы, и в этот раз они не показались смешными. «Вы ложитесь, ваше сиятельство, я сейчас скажу завтрак принести. Кушать вам лекарь очень советовал». Поля аккуратно довела меня до постели. «Правда, он и гулять говорил, только куда в такую погоду? С утра солнышко светило, а с полчаса дождь как зарядил». Лишь сейчас я заметила, что в комнате было темнее прежнего. Из приоткрытого окна доносился монотонный стук капель. После ухода Поленьки снова встала и, аккуратно опустившись на колени, пошарила рукой под периной. Пособие было на месте. Стараясь не делать резких движений, вернула его в шкатулку в комоде. «Пусть лежит. Барон о нем уже знает. Поле любопытствовать не станет, а других слуг до моего белья не допущено». Завтракала я медленно, силясь привести в порядок мысли и понять, как быть. Что там Ерин Танич упоминал? Запретные книги и доказательства убийств или ритуалов? Книги, если они и есть, Марк Прохорович наверняка держит в кабинете. Он точно не стал бы оставлять их в библиотеке. А ритуалы? Если и проводилось подобное где-то в доме, слуги должны были знать. Запретные комнаты или подвалы всегда всем известны. Расспросить бы Поленьку о доме, но не здесь же. Выйти во двор? Я бросила взгляд в сторону окна. Дождь будто бы даже усилился. Комнаты в доме? Стефан говорил, что артефактов нет в библиотеке и в оранжерее. Оставалось надеяться, что так оно и было. «Поля, убери и помоги собраться. Проводишь меня в зимний сад. Конечно, ваше сиятельство». Совсем светлое серое домашнее платье и простая коса усилили видимую болезненность. В оранжерею прошли из столовой. Тяжелая дверь с золотыми завитками будто отсекла нас от мира свечей, мертвых бараньих глаз и тяжелых портьер. Ажурные окна сияли тем неверным светом туч, на которые сложно смотреть во время дождя. Пара огромных створок оказались открытыми, отчего было свежо. По коже пробежали мурашки, пришлось сильнее укутаться в тонкую черную шаль. Зимний сад напоминал скорее лес. Сквозь растения не проглядывало ни кусочка стены или пола. Что-то цвело, что-то облетало. От резкого звука за спиной я почти подпрыгнула. Из дальней части комнаты, отгороженной крупной решеткой, скались смотрела покрытое коротенькой шерсткой непропорциональное создание. Визгливо крикнув, оно прыгнуло на другое место, опять загремев прутьями. «Вот же ж, уродец!» Поля держалась за сердце и смотрела на создание с отвращением. Из другого конца вольера по веткам под бок первой тварюшки перебралась еще одна такая же. Я скрестила руки на груди и невольно поморщилась. Никогда не любила макак. В некоторых домах они жили как собачки, но все же какая мерзость! Будто маленький уродливый ребенок, да еще и кусающийся. Отвернувшись, пошла дальше, пытаясь не обращать внимания на разоравшихся животных. За очередным кустом удачно обнаружилась скамеечка. Я присела, вновь ощущая слабость в ногах. Как же тренировать дар, коли после каждого раза такое будет? «Садись, Поленька, нам бы поговорить». «Простите, Ульяна Петровна, но мне лучше так постоять». Камеристка даже сделала шаг назад, чтобы вовсе выйти из этого устроенного в кустах алькова. Мало ли, вдруг кто подойдет. «Хорошо. Ты рассказывала про служанок, что отсюда сбегают. Что-нибудь подобное еще случалось? Может быть, пропадал кто?» «Нет, Ульяна Петровна», — Поля смотрела с недоумением. «Со мной не больно-то тут разговаривают, но и между собой ничего такого не обсуждали». Откровенно говоря, иное было бы удивительно. «А Агафья здесь служит, знаешь?» «Есть тут одна». Она нахмурилась. «Гордая. Камеристкой при дочке Врековых она состоит. Да только почти ничего не делает, не умеет, не любит ее здесь». «При Софье Марковне, значит. Не болеет она? Может, жаловалась на что-то?» «Не болеет точно. Она или в комнатах Софьи Марковны сидит, или в город уходит». «Говорят...» Поля запнулась, но продолжила. «Говорят, барон ее к себе приглашает». «Куда приглашает?» «В свои покои». Камеристка смущенно отвела взгляд. «Оно вам рано о таком знать. Да только что уж тут. Оттого и держится среди слуг барыни». Кухарка обмолвилась, мол, Агашке доля крестьянская поперек горла уж давно стоит. Вот и хочет ее выправить. Я замерла в смущении и замешательстве. Чего еще ждать в этом доме? Мне доводилось слышать о раздельной, насколько это возможно, жизни супругов. Тогда они могли позволить себе некоторые вольности. Но это казалось исключительным случаем. И не в своем же доме на глазах у слуг. Тем не менее, сквозь возмущение закралась мысль. Ирину будет интересно. Молчание становилось неловким. «Поля! Есть ли в доме какие-нибудь запертые комнаты или что-то подобное, куда тебе ходить запретили? Подвалы, например?» «Воятель, о чем я спрашивала?» «Странные вы вопросы задаете, ваше сиятельство», — та нахмурилась. «В службах только винный погреб заперт. На господском этаже в кабинет барона сказали не ходить, в курительную. В бильярдную и библиотеку только по надобности и приказу, как и в другие покои. Кроме ваших». Это все было понятно и раньше. Значит, нет тут никаких подвалов с алтарями или что там Ерентанич себе представлял. А возможные доказательства могут быть... «В кабинет Марка Прохоровича всем слугам заходить запрещено?» «Вроде бы. Я не знаю точно, Ульяна Петровна. Может, из старших слуг кому-то можно?» «Хорошо. В таком случае у меня будет к тебе просьба». Я постаралась выпрямиться еще больше и смотреть уверенно. «Мне нужно попасть в кабинет барона. Ты общаешься со слугами. Разузнай, когда там никого не бывает». «Ульяна Петровна, что это вы задумали?» Поля испуганно прикрыла рот ладонью. «Мне не нравятся порядки в этом доме», — посмотрела ей в глаза. «И я не представляю, как мне жить тут, если ничего не изменится. Я хочу...» «У меня есть подозрение, что Марк Прохорович может быть причастен к нечестным делам. Если удастся найти доказательства, он понесет справедливое наказание». «Но это же опасно, Ульяна Петровна! А вдруг он узнает?» Поля отвечала жалобно. «Вы бы побереглись и знающим людям такое доверили». «Знающим людям?» В груди потяжелело. «Это кому же?» «Ну так». Она на миг запнулась. «Батюшке вашему, полиции. Уж кому найти управу на барона, как не им?» Я грустно улыбнулась и перевела взгляд на металлическое кружево скрытых в зелени оконных рам. Как бы хотелось и правда доверить все другим. Взрослым, знающим, что делать, имеющим больше власти, чем 16-летняя девица на выданье. Да только помнился еще разговор с батюшкой в кабинете, каким непривычно потерянным он выглядел. Как смотрел Ерин, признаваясь в своей беспомощности. «Боюсь, Поля, мне нынче не на кого положиться, кроме себя. И вот тебя, если ты согласишься, ты поможешь мне?» «Да как же я вам откажу? Ох, бедненькая вы, бедненькая! Ну, перестань!» От облегчения вырвался тяжелый вздох. «Спасибо тебе». Поленька шмыгнула носом, подошла ближе и обняла меня, прижав головой к своему животу. Как в те времена, когда такие вот объятия лучше всего утешали в маленьких детских горестях. После подобное стало не совсем приличным, но теперь время ли вспоминать о правилах? «Только, Ульяна Петровна, слуги мне ничего не расскажут». Поля отстранилась и глядела теперь серьезно. «У них тут такие порядки, что меня и за людским столом не очень-то терпят. Глядишь, и вовсе отошлют». Я пожала плечами. «Марк Прохорович ничего не говорил». «Ну и хорошо. Так вот, придется мне самой за кабинетом бароновским следить. Но как, если я к вам приставлена?» «А комната твоя где?» «В домашнем крыле, только по коридору подальше. Там для прислуги несколько имеется». Получалось неудобно. «Я стану сюда каждый день выбираться». Отстранилась, достала из кармашка платочек и промокнула невесть, с чего увлажнившиеся глаза. «Буду тебя с собой брать, а после велю где-нибудь недалеко быть. Все же мне еще нехорошо. Ну, а там из столовой, может, посмотришь, кто когда к нему заходить будет, или в портретной даже побыть можешь». «Верно говорите. А будь что, я найду, чем отговориться». Я улыбнулась совсем успокоенно. «Ты иди прямо сейчас. Я тут посижу, в комнаты не хочется». С уходом Поленьки стало даже как-то легче. Перед другими людьми истинные чувства приходилось держать в себе. А если это близкий человек, так в особенности, кому захочется причинить любимым лишние волнения? Очередной вздох подхватило множество листьев. Они зашелестели, перебирая его, не желая выпускать новую игрушку. «Добрый день». Вздрогнув, я обернулась на голос. Совсем рядом на дорожке стояла, похоже, Софья Марковна. На узком лице с большими грустными глазами, доставшимися явно от матери, пухлые и какие-то жадные губы с широким носом барона, еще и в сочетании с низким лбом, смотрелись даже неуместно. Софью Марковну сложно было назвать миловидной, хотя на вид ей было лет 15, а в эти годы все девицы очаровательны. Но глядела она приветливо и улыбалась, будто и правда была рада видеть. Так не похоже на всех остальных в этом доме. «А вы кто?» «Быстрицкая Ульяна Петровна». Разница титулов позволяла не вставать, и это было кстати, колени все еще ломило от слабости. «Я невеста вашего брата». «Врекова Софья Марковна. Девушка присела в Книксоне. «Рада познакомиться. Могу я составить вам компанию?» «Да, конечно». Я улыбнулась. Она казалась совершенно здоровой и вежливой. Отчего же ее скрывают? «Я просто отдыхаю». «Отдыхаете?» Софья подошла ближе. «Да, не очень хорошо себя чувствую с утра». Сестра Стефана как-то неуместно хмыкнула, прикрыла глазки на секунду, а когда открыла... Девушка в светло-голубом детском платье с множеством рюш и оборок смотрела с таким презрением, что я даже отшатнулась, не сумев сохранить самообладание. «Думаешь, твои овечьи глазки и дрожащие пальчики тебе помогут, дура?» Софья широко улыбнулась. Было похоже, что это не ее слова. «Такая же, как они все. Ему ведь это и надо. Ты похожа на Агнию, та тоже все время болела. Только это никогда не помогало. Хорошо, что я не похожа на вас. Я все поняла». Вот теперь было легко поверить, что сестра Стефана не в себе. «Вынуждена вас покинуть, мне все еще не здоровится». Я встала и направилась к выходу, изо всех оставшихся сил стараясь держаться невозмутимо. «Не здоровится!» София не отставала. «И маме не здоровится, и Стефану бывает слабак. А ему хорошо, вы же как куклы пустоголовые, как эти!» Мы дошли до клетки, и маленькие уродцы снова прыгнули на решетку с противными криками. «Видишь, у них есть красивые ошейники, прямо как у мамы. У нас у всех они есть!» В шорстке на шеях макак и правда блестели тонкие цепочки. «Они слушаются только его благородие». Так официально я непроизвольно замедлила шаг. «Стефан все ходит, пытается их приручить, слабак. У него не получится. А я смогла». Софья подошла к решетке. Макаки смотрели заинтересованно и даже замолчали. «Видишь?» Девочка удовлетворенно улыбнулась. Отодвинула ветку, за которой оказалась небольшая тумбочка, выдвинула из нее ящичек, что-то достала. «Они едят у меня из рук. Аккуратно едят». Верно, на ее ладошке лежало что-то вкусное, потому что макаки еще более оживились, подобрались ближе. Затем одна из них, глядя прямо в глаза Софьи, осторожно просунула маленькую лапку меж прутьев и быстро схватила угощение. Пальцы девочки касались решетки, но животные даже не пытались ей навредить и молчали. Вторая макака сделала то же, что и ее подруга. Софья все с той же улыбкой опустила ладошку и повернулась ко мне. «Они едят у меня с рук, потому что я не дура». Ее лицо было почти спокойным. Девушка смотрела все с тем же превосходством, но теперь к нему добавилась жалость. «Я расскажу тебе секрет, потому что он тебе не поможет. Нужно быть полезной. Вот в чем секрет». «Софья Марковна!» — раздалось на всю оранжерею. «Софья Марковна!» По дорожке от дальнего входа спешила девица простонародного вида возрастом не слишком старше меня. Высокая, крепкая, с крупным носом и близко сидящими глазами. Одета она была в платье, хоть и простое, но из хорошей ткани. Серая в тонкую темно-синюю полосочку и с кружевами очень тонкой работы. Камеристка. Агафья. Девица глянула коротко и недобро, быстро присела в Книксоне, потянулась к воспитаннице. «Софья Марковна, зачем вы вышли без меня?» Попыталась схватить ее за руку, но та увернулась. «Вам же было сказано одной не ходить!» «Мне сказали никак не ходить. И что теперь?» Сестра Стефана вновь разозлилась и напоминала зверька. Не в силах больше видеть это нечеловеческое выражение на ее детском лице, я отвернулась и вышла в столовую. Кажется, я поняла, почему для Софьи Марковны в отношении ужина делалось исключение. Поленька была тут же, поглядывала в сторону смахивавшей пыль служанки. «Ваше сиятельство?» В Книксонах присели обе. В глубине дома раздался глухой бой часов. 6 раз. Такой короткий день. «Следуй за мной». Повернулась к уже вставшей, но прилично смотрящей в пол камеристке. «Поможешь собраться к ужину». Показаться немощной барону, пожалуй, было бы полезно. Да и вряд ли подобное недомогание посчитали бы тем самым исключительным случаем, из-за которого можно нарушить одно из главных правил этого дома. Вновь следовало выбрать платье, способное подчеркнуть болезненный вид. Взятый из дома гардероб собирался с иной целью, так что задача была непростой. К счастью, обнаружился светло-зеленый наряд. Обычно образ с ним выходил свежим и легким, но при помощи некоторых красок на лице получилось обернуть все иначе. Глядя за ужином на баронессу, я то и дело думала, что очень удачно вписалась в это общество. Немощный вид, взгляд в тарелку. Однако сегодня молчали все, даже барон. Чувствовалось некоторое напряжение. «Ульяна, я слышал, ты нынче виделась с Софьей?» Марк Прохорович отложил приборы, подавая знак для смены блюд. Все за столом, как по приказу, сделали то же самое. «Да, мы встретились в оранжерее». «Надеюсь, она тебя не обидела?» «Софья больна и не всегда отдает отчет в своих словах». Барон смотрел с искренним сожалением. «Софья Марковна несколько эксцентрична, но...» «Дура! Но она не сказала мне ничего обидного». «Что ж, я рад. Но если вдруг она начнет тебе докучать, просто скажи мне». Марк Прохорович был сама любезность. «Чуть менее чем через месяц ты станешь частью нашей семьи. Я бы хотел, чтобы тебе было комфортно в нашем доме». Я благодарно улыбнулась и прикрыла глаза, пряча взгляд за ресницами. Осталось чуть меньше месяца. Внутри все затрепетало, руки, как всегда, в таких случаях ослабли. «Ничего, все получится, успеется. Нужно поскорее поговорить с родными». После ужина хотелось лишь спать, но со встречи с Софьей дом в Рековых не стал казаться безопаснее. Выпроводив Полю, я вновь взялась за то пособие, что привезла из дома. На яркие нити энергии взглянула лишь один раз, и далось это легче легкого, отчего стало не просто радостно. Пришла такая гордость за себя, случившаяся до того в жизни, наверное, единожды после белого бала. Только вот сил лишь на это и хватило. Ослабшей рукой я расстроенно отложила нынче бесполезную книгу, бросила на нее короткий взгляд, не забыть бы убрать в шкатулку. Как же так случилось, что нарушение главного ведовского запрета для девиц стало для меня желанным? Я всегда стремилась быть обычной дочерью благородного рода, достойной, но обычной. В конце концов, все традиции, весь уклад жизни дворянского общества строился так, чтобы благословение воятеля никому не причиняло лишних страданий. Мужчинам ведовское, женщинам спокойная жизнь без тревог. Замужество или женитьба с суженными, ведь а как иначе? Мне все еще помнился случайно подслушанный разговор матушки с батюшкой про Леночку, одну из старших его сестер. Как я тогда поняла, Елена не смогла смириться со своим браком. Она, со слов отца, всегда была бунтаркой. Удивительно, но и ее муж был не в восторге от предназначенного брака. Они сбежали прямо из церкви, оставив близких терзаться в догадках об их судьбе. В прощальной записке Леночка говорила, будто приложит все усилия, чтобы придумать, как им с мужем разорвать связь друг с другом. Ни разу после не обнаружилось ни одного слуха о них. В книгах родов через 10 лет их обозначили умершими. В последнее время та история вспоминалась все чаще, заставляя тревожиться за Соню. Очень уж ее характер напоминал пропавшую без вести Леночку. Я усмехнулась. «Какая ирония! Тревожиться стоило за себя!»